Глава 5. Истина где-то рядом. Зашли как-то в баню депутат, бизнесмен и работяга. И у всех до колен. У депутата язык, у бизнесмена пузо, у работяги руки. Если бы в этой истории фигурировал мой отец, то до колен у него была бы челюсть от суммы, которую предлагали за мою квартиру. 4 миллиона рублей. Две жертвы культурного убийцы в одном месте не только не отвадили покупателей, а наоборот привлекли. Все квартиры в нашем доме подскочили в цене. Маньяк обзавелся фанатами. Грусть, печаль, но в наше время звездой может стать любой больной на голову ублюдок, а настоящие герои остаются в тени. Жить без живых мне с друзьями, по несчастью, осталось недолго. Мой отец вступал в права собственника легендарной квартиры смерти. А где-то рядом всегда была Диана Кискина. Красивая молодая женщина с гнилым нутром и умением раздвигать рогатку. Из-за разбросанных ею купюр вокруг моего тела следствие изначально пошло по ложному следу. Ограбление, решили они, и никаких маньяков. Только спустя месяц следак, показавшийся мне знакомым, подтвердил с экрана телевизора то, что и тупице было понятно. Меня убил культурный убийца. Да-да, призраки тоже смотрят телек. Но только тогда, когда его кто-то включает. Из нашей дохлой братьи это научился делать только Михалок. Поступок Кискиной меня дико разозлил. Мне очень хотелось вывести ее на чистую воду, и вскоре я придумал как. Я предложил своим мертвецам повлиять на Диану, так же, как они повлияли на Анну Капотину, которая выпрыгнула из окна. Мне хотелось заставить Кискину признаться полицейским в краже. И если ее посадят хотя бы на полгода, я уже буду доволен. Мне нужна была месть. Мы взялись за выполнение плана с особой настойчивостью. Но прошел месяц, а продвижений не было. Я, София, Лилия, Есения и Сергей ежедневно внушали Диане то, что она должна рассказать всю правду о Романе Романове, то есть обо мне. А еще мы решили за ней следить. Никто не знал, куда нас выведет эта кудесница с царством приключений между ног. Слежка принесла свои плоды уже на третий день. Я был в шоке. Я и София следовали за Дианой до элитного девятиэтажного дома в центре города. На третьем этаже дверь открыл показавшийся мне знакомым следак из телека. «Здравствуй, Андрюша», — сказала Кискина, и я вспомнил того, кто стоит перед нами. Это Андрей Певцов, двоюродный брат Дианы, тот, с которым в детстве мы хорошо общались, и тот, который приходил в мою квартиру после смерти. А теперь он ведет мое дело. «Все чисто?» — спросил следак с опаской. «Конечно, братец». Диана зашла и, захлопывая дверь ногой, поцеловала Андрея. «Но это пиздец какой-то», — возмутился я в то время, как Кискина расстегнула ширинку своему брату и страстно взяла в рот. «Понятно, чем она тебя покорила», — сказала с ухмылкой София Опарина. «Типа того», — ответил я. «Блин, сейчас я блевану, это же ее брат». «Я всегда знала, что Кискина та еще шлюха», — продолжала глумиться София, пока следак закидывал сестру на кровать. «Приготовьте попкорн и колу. Я хочу узнать, чем закончится это кино». Представление длилось около 30 минут. После секса родственнички лежали и курили. Так же, как я когда-то с Дианой. «Пока все хорошо», — первым нарушил тишину брат. «Но...» «Всегда бывает но», — сказала сестра. «Выкладывай». «После того, как мы порешили Романова...» Певцов затушил сигарету в пепельнице, возле которой лежал пистолет, и театрально начал заново. «После того, как мы порешили Романова, к нам едет ревизор. Какой-то спец ФСБ из Москвы. И он...» Остальные слова смешались в одну сплошную бессвязную какофонию. Меня мутило. Я был слаб, каким мог быть только мертвый. И взбешен, как сам дьявол. «После того, как вы порешили Романова», — закричал я, — «вы порешили Романова, Вы, ёбаные суки, порешили меня? Пиздец вам, клянусь вам, пиздец, я изрежу вас на части. Я выпотрошу ваши кишки, я разобью ваши головы, как арбузы. Я скормлю ваше мясо свиньям, а после того, как они его высрут, заставлю их сожрать это дерьмо. Я верю, ты сможешь, сказала София Парина, после того, как я затих и заскулил от терзающей меня боли и бессилия. Февраль подходил к концу, но весна даже и не думала начинаться. Холод, снег, алкаши, попрошайки на улицах, безнадежная морга. Мы серьезно взялись за Кискину, въедались в ее голову, как пиявки-кровососы, сводили ее с ума, заставляли признаться в содеянном. И однажды у нас это получилось. Михалок с большим трудом установил телефон на столе моей бывшей возлюбленной так, чтобы она по пояс входила в кадр камеры. Лицо ее было видно идеально. Видео после записи можно было быстро загрузить в интернет и отправить на сайт МВД в кратчайший срок. Наш план был очешуительным. Диана Кискина сидела в кресле своей комнаты. Мы довели ее до такого состояния, что со стороны могло показаться, будто молодая женщина находится под наркотой или в сильном алкогольном опьянении. Возможно, глаза ее и выдавали прострацию, но голос был четким, и логика в повествовании не терялась. Михалок из последних сил нажал на запись видео на экране телефона, и убийца начала рассказ. «Меня зовут Диана Кискина. Мне 31 год. Я маньяк, которого в народе называют культурный убийца. Я хочу чистосердечно признаться и надеюсь, меня осудят по всей строгости закона. Я должна понести заслуженное наказание». Кискина закурила и продолжила. «Я признаю, что убила всех тех, кого мне приписывают. Лилию Чудину, Софию Опарину, Есению Старикову, Романа Романова. Но еще я причастна к убийству еще одного человека. Это было давно, но я вспоминаю об этом почти каждый день». Мы напряглись. Речь шла о Михалке. Диана рассказала историю, случившуюся 10 лет назад. Тогда, жарким летом, она гуляла со своими подругами в кафе. Отмечали день рождения. Все шло хорошо. Девушки веселились и много пили. В кафе зашел мужчина с чемоданом. Сел за один из столиков и с интересом посматривал на Диану. Девушке ловить похотливые взгляды мужчин было не впервой. Она знала себе цену. А когда мужчина ушел, Кискина сразу про него забыла. После того, как вечеринка в кафе подошла к концу, на улице стало темно. Диана не стала вызванивать никого из своих воздыхателей на машине, а зачем-то пошла пешком. Проходя возле заброшенной стройки, она получила удар по голове и отключилась. А когда очнулась, поняла, что лежит на холодной земле, а ее насилует какой-то урод. Она попыталась сопротивляться, но мужчина оказался сильней и, ударив ее по лицу, крепко придавил руки. Внезапно мужчина закричал, а за его спиной послышался неразборчивый, но знакомый голос. Кто-то отшвырнул насильника. Блеснул нож. В свете луны Диана увидела, как лезвие оружия проткнуло оба глаза человека, напавшего на нее. Он заскулил и начал кататься по земле. Диана узнала защитника. Им оказался ее двоюродный брат. Он с яростью лупил ногами свою жертву, а неподалеку стоял чемодан. Насильник сдох. Брат Дианы, Андрей, позже признался ей в любви, поэтому и часто следил за ней с самого детства. Труп они отволокли на стройку, закопали и закидали могилку кирпичами, а после поклялись молчать. С тех пор она ищет приключений на свою задницу, брат подчищает за ней, и потом они дружно трахаются. «Теперь ты знаешь, как тебя убили и за что», — сказала Есения Старикова Сергею. «Теперь мы знаем, что ты за мразь», — добавила София Опарина. А Кискина продолжала. Она рассказала, что совсем не хотела убивать свою первую жертву, Лидию Чудину. Они вначале были даже подругами. Но сожитель Кискиной Михаил изменял ей с Чудиной. Диана узнала, пришла к сопернице, устроила скандал, завязалась драка, попался в руку нож и все. Один резкий рывок лишил жизни Лилию. Кискина позвонила брату и любовнику в одном лице, работавшему в полиции. Он приехал и замел все следы. А позже еще и стал следователем по этому делу. Естественно, убийцу не нашли. Второй от рук культурного убийцы погибла София Опарина, которая также была замечена в интрижке с сожителем Кискиной. Есения Старикова, та, что была третьей, пострадала все по той же причине. Кискина вместе с братом пришла в квартиру, которую снимала Старикова, и буквально застала любовников за трахоблудием. Диана перерезала горло соперницы на глазах своего сожителя, которого должна была постичь та же участь, но он умудрился сбежать. О нем больше не было ни слуху, ни духу. Хоть кому-то повезло выжить. Возможно, он обосрался от страха и, сопоставив все «за» и «против», решил не сообщать в полицию. Он просто куда-то уехал. Наверное, так было правильно. Все жертвы культурного убийцы работниками культуры оказались случайно. Просто так сложилась судьба, легла карта. Такой выбор был у похотливого хрена сожителя Кискиной. Полиция в поиске убийцы сбилась с ног. Привлекли спеца из Москвы. Он был ближе всех к раскрытию дела, но так до истины и не добрался. Возможно, спец был херовый. А может, как в поговорке, летела ракета, упала в болото. Какая зарплата, такая работа. Ясен конь, ему скоро все настоиграло, и он уехал назад к себе в Златоглавую. Перед отъездом он сказал Андрею Певцову: «Надо ждать нового убийства. Сам видишь, зацепок мало. Непонятно, в какую сторону продвигать расследование и на что тратить силы и ресурсы». А потом прирезали и меня. Диана посчитала, что я о чем-то догадываюсь, а ее братец приревновал. Так что в любом случае дышать мне оставалось недолго. Диана закончила рассказ. Михалок хотел выключить запись видео на телефоне, но не смог. Зарядка кончилась. Телефон вырубился неизвестно когда. Может, секунду назад, может, полчаса. Но теперь это не имело никакого значения. Файл не сохранился. «Записи нет?» — спросила Опарина. «Записи нет», — ответил Михалок. «Ничего», — сказал я. «Мы найдем другой способ ее наказать. Может, у нас и нет материального доказательства, зато у нас есть знание правды». «В чем сила, брат?» — решила пошутить Опарина легендарной фразой из фильма. В ответ я подыграл ей. «Сила в правде. Кто прав, тот и сильнее». Модные люди, как люди с увечьями. Ты на них смотришь из-под тишка, стесняясь, чтобы они не заметили. Именно таким был новый хозяин моей квартиры, Вадим Золотарев. Он сумел урвать легендарную жилплощадь аж за 3,5 миллиона рублей. «Вот долбанавт», — сказала София Опарина, впервые его увидев. «Голубец какой-то», — добавила Есения Старикова. Этот молодой пижон мне тоже с первого взгляда не понравился. Я пару раз пересекался с ним на мероприятиях родственников и знакомых. Вадим добывал деньги на жизнь, работая тамадо, или, как сейчас модно говорить, свадебным ведущим. И фамилия его была не настоящая. Ведущие организаторы торжеств придумывают себе такие пафосные фамилии, чтобы сразу было понятно. Этот человек проведет твое мероприятие дорого и богато. Самые популярные фамилии у таких персонажей – Золотарев, Серебряков, Красавцев. А вот что они пишут в социальных сетях о своих не просто праздниках, а торжествах, обязательно много раз повторяя слово «прекрасно». «В эту субботу свою любовь и радость Я подарил двум прекрасным молодым людям. Я безумно рад за семейную пару, которой я провел суперскую свадьбу. Свадьба пролетела на одном дыхании, динамично, весело, зажигательно, с сюрпризами и творческими подарками. Всего и не расскажешь. Но я безумно рад, что на свете есть такие прекрасные, любящие сердца. Усталый, но довольный, я зарядился морем позитива. Спасибо вам. Люблю и ценю вас безмерно. На самом деле, быть тамадой — это просто работа. И никто там ничем не заряжается. Всем насрать. Прошла свадьба и все. Все эти высокие слова лишь для рекламы, чтобы насадить на крючок новых заказчиков. Никто же не видел, как пишут в социальных сетях о своей работе сантехники. Я улыбнулся, представив эти строки. «В этот четверг свою работу, любовь и радость я дарил двум прекрасным молодым людям. Я безумно рад, что смог почистить их унитаз от засора. Уборка их прекрасных фекалий прошла на одном дыхании, динамично, весело и зажигательно, с сюрпризами в виде больших лепешек и подарками в виде кое-чего жиденького. Всего и не расскажешь, но я безумно рад, что на свете есть такие прекрасные, любящие сердца. Усталый, но довольный, я зарядился морем позитива и ароматом этих прекрасных людей. Спасибо вам, люблю и ценю вас безмерно». Одно радовало, что Вадим Золотарев купил мою квартиру лишь для понта и появлялся в ней не особо часто. Я бы не смог долго терпеть его потрясающую физиономию.